Ее восхищение читалось в глазах. Это был второй поэт в ее жизни после Марины Цветаевой, и что-то подсказывало Гале, что этот юноша невероятно талантлив. Она впитывает его стихи, они разжигают ее, заменив любовные ласки. Она впервые влюблена, впервые слушает стихи, посвященные ей. И это состояние настолько восхитительно, что она боится его потревожить или нарушить. Она не спешит менять что-либо в их отношениях, впустив поэта в свою душу, но не подпуская пока к своему чувственному телу. Для влюбленного Эжена это также очень важный период в жизни. Благодаря любви рождался поэт. Гала и поэзия для него неразделимы. Она вдохновляет его, переписывает его черновики, и в декабре 1913 года, 6 месяцев спустя после их знакомства, выходит его сборник стихов под названием «Первые стихи», впервые подписаны Поль Элюар Гриндель. Чуть позже появляется следующий сборник с необычным посвящением «Той, которая...» Для этой книги Гала пишет небольшое предисловие. Параллельно исчезло имя Гриндель. Появилось то, под которым поэт вошел во французскую и всемирную литературу XX века. Поль Элюар. К концу срока лечения, в 1914, когда Поль должен уехать в Париж, они считали себя уже помолвленными. Их обручила любовь к литературе. Чуть позже и Гала возвращается в Москву, вылечившись от одной болезни и заболев другой. Она настолько фанатично предана своим чувствам и обязательствам, что отец не раз повторял ей, что она заболела любовью. По воспоминаниям сестры, Гала замкнулась в своей комнате, отказавшись от всех визитов, даже в театр. Она постоянно пишет, каждый день, порой по несколько писем. Даже если одно и потеряется, другое найдет его. Их писала не просто влюбленная девушка. Это было существо, в душе которого не существовало ничего, кроме любви. Это был тот единственный элемент, который придавал смысл ее жизни. Через несколько месяцев Поль мобилизован в армию. Началась Первая мировая война. А что значит судьба двух влюбленных в то время, когда решались судьбы стран и народов? Но, как ни странно, они не потерялись в этой бойне народов. Их страстная переписка продолжается. В письмах Поля все чаще проскальзывала мысль, что она должна приехать во Францию. А в ответ — нежные слова любви, за которыми чувствовалась железная леди, уже принявшая окончательное решение. Гала ничего не скрывает от родных, и все уже знали, что не жених приедет за своей возлюбленной, как это принято по традиции, а Гала рано или поздно покинет Москву. Предположительно, именно в этот период, начав оформлять документы для поездки во Францию, она и прибавила себе несколько лет, получив разрешение на самостоятельную поездку, без сопровождения взрослых. Нелегкое путешествие по воюющей Европе. Но ничто не пугает ее. Ни закрытые границы с Германией, ни длительные путешествия по Финляндии и Швеции, затем по морю в Англию и, наконец, Францию, Париж, где на вокзале ее ожидает грустная мадам Гриндель. Поль по-прежнему на фронте. Гале была предоставлена комната Поля. Это не были шикарные апартаменты. Семья Гриндель жила в то время в скромном рабочем квартале. Но для Галы эта небольшая комнатка превратилась во дворец любви, в котором она спряталась от реальной жизни. Любовь убила ее волю. Она не хочет учиться, хотя обещала родителям, что запишется в университет. Впервые во Франции, но парижские достопримечательности ее не интересуют. Иммигрантка, она не страдает от одиночества, не ищет новых подруг и не пытается войти в новую семью, принявшую ее очень тепло. Большую часть времени она читает, запоем, вызывая все большее недоумение у родителей Поля. Они так и не смогли понять, что книги давали Гале те знания, которые другие получали в университетах. Она пробует писать стихи, но ничего особенного не получилось. Все мысли заняты любовью. Разве что кто-то назовет стихами в прозе ее многочисленные письма к Полю на фронт, в которых она обращается к нему не иначе, как «Мой единственный мальчик, принадлежащий